Глава 30. Очевидно, что с точки зрения эволюции люди слабые, рожденные с явными изъянами или же страдающие душевными недугами, являются не только тяжким грузом на плечах всего человечества, но и тайной опасностью, ибо весьма часто эти недуги они передают потомкам. Конечно, в современном обществе все чаще звучат речи о гуманности, но спросим себя, какова будет цена этой гуманности? И не случится ли так, что, поддавшись чувству ложной жалости к отдельным личностям, мы позволим себе безжалостность по отношению к нашим детям и внукам, которые вынуждены будут делить жизненное пространство? Из речи профессора философских наук Аси Гнеева на международном съезде, посвященном проблемам социальной эволюции и дарвинизму. К Азюкам мы вышли уже под вечер. Я видел и крыши, и дымы, что ввинчивались в рыхлое небо, которое сегодня расщедрилось на снег. Но оно и к лучшему. Потом, как белая труха прикроет не только щетину сухой травы, но и следы. Мы выбрались на дорогу, и она, окаменевшая, расшитая по краям черными ледяными лентами, показалась мне самой замечательной дорогой. С одной стороны, она скатывалась в поле, такое вот вогнутое, что зеркало, с другой поднималась горбом, выпуская реденькую лесную поросль. В лес Еремей и повел. Останавливаться приходилось довольно часто, даже не в Татьяне дело, она как раз дошла, упрямо наклонив голову, прижав подбородок к шее, почти спрятавшись в огромной куртке и не произнеся ни слова. А вот Тимоха уставал быстро. И если там на болотах он как-то еще держался, то постепенно вернулись и хромота, и боль, от которой Тимоха громко и жалобно хныкал. «Телегу надо!» — вздохнул Еремей. Он и сам-то шел, если не на одном упрямстве, то почти. И лучше бы с мужиком, чтоб при бумагах. Значит, украсть не выйдет. Деньги есть, но показываться здесь не хотелось, да и не понять, что там в Козюках этих творится. «Я могу сходить». Мишка выглядел бодро, но относительно остальных. «Не, у тебя и говор не тот, и рожа приметная. Идем, Савка, зверье свое пустишь, а вы пока пристройтесь где, чтоб в стороночке». Спускались неспешно. Еремей долго ощурился, всматривался в сумерки, явно тоже не слишком рады я таким переменам в планах. Призрак и тьма растворились в лиловой взвеси, в которой все-то вокруг размывалось, делаясь будто бы ненастоящим, и снегу прибавило. От жилья тянуло дымом, а еще опасностью. И призрак первым уловил ее, остановился, принюхиваясь. Люди? «Да, люди. Огонь открытый. Костры? Зачем в деревне костры жечь? Запахи. Порох. Скот. Железо. И такой вот характерный бензиновый смрад. Военные. Я сделал вывод до того, как первый человек в форме попался на глаза. Какие, не знаю, но много. Машины и люди. Может, машину угнать? Ага. А потом играть в догонялки?» — хмыкнул Еремей. — Не свезло. Пришлось возвращаться. Чтоб! Тут даже дома нет. Хутор! — Еремей тряхнул головой, сбрасывая снег, что налип на волосы. — Тут есть, в стороне. Был, во всяком случае. Только там хозяева не те, с кем за один стол садиться стоит. И чужаков не жалуют. — Знакомые? Я перебирал в голове варианты. Их не было. Идти в деревню? Самоубийство? Оставаться в лесу? Даже если соорудим костерок, то... Один бы я выдержал, и с Еремеем, Метелькой, Мишка тоже потянет. А вот Татьянка и Тимоха. Замерзнут же? Нет. Вроде того. Еремей нырнул в черноту леса. Пойдем. Я гляну, что там и как. Уж лучше эти, чем военные. Там, в общем... Не знаю, как сейчас, а прежним часом Кулыба сидел, который в руках своих многие ниточки держал и кланялся уже саму, а тому на Нерчинской каторге корону поднесли. Правда, он вроде как уже отошел в мир иной. Товары там держали, и те, что на ту сторону границы, и от нас дела решали. Прятали порой, если нужда случалась. Нехорошее место». «Это он мягко выражается, стало быть. Встретят нас там не пирогами. Если и пустят, то могут в избу, а могут...» Он провел пальцем по горлу. «Второе верней, так что лезть или нет, тут надо советоваться». Посоветовались, и Мишка задумался, поглядывая на Татьяну. Та же, словно сообразив, вскинулась, стряхивая сонное оцепенение. «Я могу идти?» «Можешь, вот только как долго. И что делать, когда силы совсем иссякнут? Бросать? Добивать? Или глядеть, как помирает? Нет, тут выбор без выбора». «Возможно, если так, — произнес Михаил, — то это неплохой вариант». «Почему?» «Хотя бы потому, что в полицию они точно не пойдут, а так разыграем налет, ограбление. Я, к слову, неплохо по-польски разговариваю. Заскочим, всех положим, свяжем и в подпол куда ли еще где запрем». «Думаешь, подзалетных и наглых?» — Еремей задумался. «Может, и получится. Так-то пшеки еще те отморозки, и с нашими они не ладят. Лучше под революцию. Я решил слегка скорректировать план. Я вот на польском не в зуб. Метелька?» «Нет, только слышал, как болбочут. Вот, если кто рот откроет, то маскировка пойдет по...» Я глянул на Татьяну. «Одному месту. А вот экспроприацию объявить можно. Пускай потом ищут революционеров. Если кого и найдут, то это будут не наши проблемы. Тем более было у меня предчувствие, что может сложиться так, что и искать некому будет. Чтоб новых покойничков добавить планируешь, а Громов?» «Нет, не планирую. Но и страдать, если вдруг чего, точно не стану. Только оружия у нас немного. Зато тени есть и обе голодные. О, натощали, исхудали. Короче, им наша идея очень даже понравилась». «Может, и выгорит». Еремей потер щетинистый подбородок. «Заодно одежку сменим. Там много чего держат». «Документы?» – предположил Михаил. «Должны быть. Хутор и поставлен, чтобы туда и оттуда. В смысле, границы там хаживают, носят, водят. Но людей будет много. Там и раньше охрану хорошую держали от общества. А когда вон в мире неспокойствие случается, то и береженый поберечься предпочтет». До хутора мы добрались уже за полночь. Даже мыслишка появилась, не отложить ли сие благое дело на какой-то другой день. Но, глянув на Таньку и трясущегося Тимоху, который от усталости и хныкать не мог, но лишь мычал, я передумал. «Тепло. Нам нужно тепло. И машина, или телега, или вообще без разницы хоть какой-нибудь транспорт. Ну и остаток ночи в тепле бы провести». Нет, так-то Мишка с Еремеем привал обустроили. Еремей вправду окрестные места знал неплохо, а потому вывел к огромной еле, что ввинчилось в черное небо, почти полностью в этой черноте растворяясь. Лапы она раскинула широко, шатром, и там внутри чудесным образом было куда как теплее, чем снаружи. Снегопад прекратился, а вот морозец, пусть и слабенький, все-таки осень на дворе, но покусывал. Туда под подол елки и натягали других лап, кинули вещи, и Еремей, глянув на метельку, сказал: «С ними останься». «Чего я? Я тоже пойду, я могу стрелять». «Останься, на всякий случай. Близко не полезем. Поглядим сперва. Тут недалече». И вправду оказалось недалече. «Хутор? Да оно скорее на замок похоже, такой вот средневековый, отгородившийся от остального мира частоколом. И главное, хороший частокол, высокий, из плотных ровных бревен. Над ним и вышка поднималась. И, судя по огоньку, что подмигивал красным глазом, часовой не спал. Курит, падла. Расслабился? Или тут оно в порядке вещей? Все-таки не военные. Главное, что он там есть. А ведь кустарник вокруг вырубили и лес расчистили, оставив хорошо простреливаемую полосу. И теперь мы с Еремеем прижимаемся к земле. Темень это хорошо, но расслабляться не след. Мишка тут же, а где не пойму. Вот кто умеет по лесу ходить. Шаг и, считай, растворился в местном сумраке. Не то что ветки ни одной не сломал, но он их, кажется, даже не потревожил. «Что-то тихо», — Еремей щурился. «И ни обоза, ни шатров вовне. Саней и тех нет. Внутренне всех пускали. Странно это. Выпускай. Хватит поводка». «Не уверен. Полоса широкая, а селенок у нас поубавилось. В голове раздается шелест. Он дальше. Я потом. Больше». И картинка двух поводков, друг к другу привязанных. А ведь может и получиться. И призрак курлычет, всецело одобряя план. Он летит по рыхлому тонкому снегу, не оставляя следов, и, добравшись до частокола, ныряет. Я же закрываю глаза. Темно. Запахи чую. Сырости, дерева, дыма и тухлятины. Последний особенно силен. И тьма ворочается, выползая. Она куда более неспешна, зато поводок призрака удлиняется, и теперь я вижу больше. Лестницу, что ведет на башню. Саму ее, чуть покосившуюся, но еще крепкую. Такая не один год простоит. А вот частокол не так давно латали. Некоторые бревна светлее прочих. На мой молчаливый вопрос призрак отвечает радостным согласием. Часового он уберет без проблем. Даже с радостью. Надо все же прекращать кормить теней людьми. Как-то не то, чтобы людей сильно жаль, но тенденция нехорошая. Но это потом, позже. А пока тьма подкрадывается к забору, удлиняя поводок, теперь нить тянется от меня к ней, а от нее к призраку. Осматриваемся. И шепотом пересказываю увиденное Еремею. Хотя пересказывать особо нечего. Двор пуст почти. Ворота заперты изнутри, но рядом с ними отирается пара хмурых личностей в тулупах. Тулупы мне понравились, личности не очень. Еще вот машину заметили. И не грузовик, что характерно. Вытянутая морда, мягкие обводы, выдающие немалую цену, но при этом корка то ли грязи, то ли пыли. Примятое крыло, ржавчина на бампере. Мотор тарахтит, но в салоне пусто. Только воняет резко, а чем не понять. Химия какая-то. Сунувшийся было к машине призрак отскакивает и крутится, отчаянно чихая. Верно, что-то такое слышно, если двое у ворот замолкают, рука одного тянется к оружию. Ударить? Или... Хлопает дверь дома. «Морозно!» Этот голос с легкой сипотцой заставляет мужиков вытянуться, и про оружие сразу забывают. И отступают к воротам, а еще я через призрака чую даже не страх, ужас. «Хорошая ночь, тихая, а воздух какой, прямо звенит!» Человек сделал глубокий вдох, а я зачем-то дернул призрака, заставив нырнуть в ближайшую тень. «Вот не нравится мне этот тип. Лица не видать, ничего не видать, если так-то...» Пальтицо напялил, длинное притом, воротник поднял, а сверху еще и шляпой макушку прикрыл. «Это ненадолго, господин. Тот, что вышел следом, был попроще. Невысокий, плотный, кожаная куртка с меховым воротником ему великовата, оттого и придает фигуре некоторую несуразность. Руки кажутся слишком длинными, как у обезьяны, да и двигается он, похоже, переваливаясь сбоку на бок. «Вот поглядите, еще денек-другой и потеплеет. Дороги развезет. Не без того. И не через день-два. Готов об заклад побиться, что к полудню грязища такая будет, что ни проехать, ни пройти. Снег-то подтает, а земля тут такая, что не земля, глина чистая. В воде уходить некуда». Он спустился к машине и, открыв багажник, остановился. «В салон пусть несут», — сказал тот в пальто. — «И езжай аккуратно, понял?» «Так как не понять-то? Только просто езжай аккуратно, и все будет хорошо». «Интересно, что повезут? Может...» Я озвучил мысль Еремею, но тот к идее отнесся без понимания. «Пусть едут. Небось, кто-то из новых. Важный тип. Стало быть, пару человек с собой прихватит, а чем больше уедет, тем меньше останется». В этом была своя логика. Кроме того, не нравился мне этот в пальтице. Как бы ни оказался он дарником, вон призрак тоже затихарился. Стало быть, не все просто, а потому ждем, благо недолго. Из дома вынесли ящичек, так невеликого размеру, который очень аккуратно поставили на заднее сиденье, а уж господин устроился рядышком. На переднее возле водителя забрался мрачный тип характерной внешности и при паре револьверов, которые он и не думал прятать. «Нет, все-таки есть что-то такое, да нельзя волшебное в дикой природе. Такая первозданная мощь, сила и страх. Ты чувствуешь страх, Яшка?» «Я как бы...» Водитель замялся. «Если и чувствовал, то явно не перед природой. Он на типа смотрит искоса. Ну да, ты слишком примитивен и поэтому не способен бояться сразу нескольких вещей, тем более сугубо умозрительных. Впрочем, неважно, едем. В конце концов, нехорошо опаздывать навстречу». «Господин!» Из дома выглянул еще человек, лысый и какой-то нервозный. «А что... что делать, ну, там, с...» Он запнулся и махнул рукой в открытую дверь. «Дождаться завершения процесса и убрать. Имею в виду отработанный материал. Экстракт дашь мальчишке, он доставит. Он знает куда. Ему не мешать. Транспорт с документами предоставить, ясно?» «Может, ясно?» Ласково переспросил тип. И этот лысый поспешно закивал. «Да, господин, конечно, господин». А мне стало прям до жути любопытственно, что ж там такое. «Ничего, сейчас погодим чутка и сами посмотрим».